счастью, это не так. Сейчас моя жизнь в основном наполнена рутиной, и, впрочем, я не могу сказать, что недоволен этим. Напротив, я рад находиться в стороне от всех этих порой глупых происшествий, где на кону может стоять моя жизнь. Я не готов к масштабным явлениям в лице суперзлодеев. По крайней мере сейчас. Именно поэтому я стараюсь не афишировать себя сверхъестественной стороне общества. Знаю, это не может длиться вечно. С моими далеко идущими планами, уже совсем скоро, я с головой окунусь в цепь событий, которые в итоге изменят устои моей жизни. Однако, сейчас я наслаждаюсь тишиной и покоем нынешней рутины. Вечером меня ждет свидание с Silver St. Cloud, и я должен как следует подготовиться. Я солгу, если скажу, что наша сегодняшняя встреча застала меня врасплох. Это совсем не так, я готовился к ней уже некоторое время. И под готовностью я подразумеваю подарок, который собираюсь вручить ей. И это, как ни странно, будет книга. Когда мы впервые встретились с ней в ресторане, она спросила меня, когда я планирую издать любовный роман, и взяла с меня слово, что я напишу для нее книгу. Уверен, она и не подозревала, что я воспринял ее слова довольно серьезно, и намерен сегодня выполнить свое обещание. Всю прошлую неделю, вечерами, я строчил предложение нового произведения. В этот раз, я решил преподнести этому миру самый известный роман Джейн Остин, «Гордость и предубеждение». Мистер Дарси, главный герой романа, стал для многих читательниц идеалом мужчины. Благородный аристократ, который закрывает глаза на сословные предрассудки и женится по любви на женщине, стоящей гораздо ниже его по положению, на гордой, умной, начитанной и глубоко чувствующей девушке по имени Элизабет Беннет. Эта книга считалась эталоном любовного жанра. Тема любви между людьми из разных слоев общества – это вечная история, на которой построены многие шедевры, но здесь на первый план выходят проблемы не столько неравенства сословий, сколько их личные качества, те самые гордости предубеждения. Я нисколько не сомневаюсь, что даже в этом мире это произведение обретет ту же популярность, что и в настоящем. Несмотря на то, что события в книге происходят в начале 19 века, я уверен, данный факт никак не скажется на общем восприятии романа, а станет ее некой изюминкой. Ведь это настоящая классика, а классика актуальна во все времена. Будем надеяться, что эта история любви, напечатанная на бумаге, придется по душе мисс Сильвер. Как видите, я уже вовсю готов к вечернему мероприятию со светской львицей Готэма. Но поведал я еще вам не обо всем. Полагаю, мне стоит упомянуть, что за это время я написал не одну, а целых две книги. Причем, сделал я это одновременно, в самом что ни на есть буквальном смысле. В прошлом я говорил, что увеличив свой интеллект, я научился разделять свое сознание на две части. Два, совершенно не конфликтующие между собой потока мыслей. Первый, я печатал на клавиатуре строки из романа «Гордость и предубеждение», а второй формой сознания, я диктовал вслух, своей виртуальной помощнице Еве, историю другой книги. Мои пальцы стали более ловкими, оттого моя скорость печати несколько возросла. Таким образом, я одновременно написал два художественных произведения. Моя вторая книга предназначается самому безумному клоуну-психопату Готэма, Джокеру. Я дал ему слово, что навещу его в Аркхеме и сделаю презент, в виде книги, которая будет даже лучше, чем оно. Разумеется, это не совсем так. Я бы не посмел сказать, что она будет лучше, чем ужас от Стивена Кинга, или хуже. Здесь я имел в виду, что мое новое творение будет интереснее предыдущей для одного конкретного читателя, а именно для Джокера. Я уверен, что моя вторая книга понравится ему больше, чем история о Пеннивайзе. Ведь я намерен вручить ему роман Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин». Одна из самых жестоких, болезненных, безумных и неоднозначных книг. Его неоднозначность кроется именно в его жестокости. Из-за этого, многие люди не могут в полной мере оценить данную классику. Но в то же время, большинство согласятся с тем, что это одно из самых значимых произведений в мировой литературе. Сюжет повествует о подростке, главаре молодежной банды, Алексе, воплощении подростковой агрессии и бунтарства. Алекс вместе с другими подобными ему слоняется по ночным улицам, дерется, нападает на беззащитных прохожих, калечит людей, грабит лавчонки. Огромное удовольствие получает Алекс от избиения и изнасилований. В оригинальной книге Он стимулирует свою агрессию наркотиками и прослушиванием музыки Моцарта. Он до безумия любит классическую музыку. Но в этом мире нет ни одного классика из моего прошлого мира, в том числе Моцарта, Бетховена, Баха. Именно поэтому я заменил их местными знаменитостями, а конкретно, всем известным Генрихом Мартесом. Все же эта вселенная отличается, и мне приходится подстраиваться под нее. Так что, моя первоначальная задумка глубже ознакомиться с культурой этого мира была верной. Вспоминая первый день, когда я оказался в этом мире комиксов, я в очередной раз ловлю себя на мысли, что я принял самое здравое решение, бросив все очки в интеллект. Это действие помогло мне обрести идеальную память, и я мог вытащить из закоулков своей памяти любую информацию, в том числе и книги, которые я читал в прошлом, и которые я воссоздал здесь. Они стали неким фундаментом, которые помогли мне закрепиться. Я пробыл на работе почти весь день. Стрелка часов уже ползла к 8 вечера. Пора ехать домой. Я схватил пиджак, ключи и книги. И прежде чем выйти из кабинета, еще раз бросил взгляд на обложки. Несмотря на то, что я не планирую издавать эти книги, по крайней мере пока не приобрету собственное издательство, мне все же необходимо, чтобы они считались полноценными, а для этого нужно, чтобы у них был достойный переплет. Поэтому я сделал заказ, чтобы мне их сделали индивидуально. Если обложка романа «Гордость и предубеждение» была довольно обычной, то другая книга источала безумие. С обложки «Заводного апельсина» на меня смотрело бледное зловещее лицо, застывшее в ухмылке, лицо Джокера. Только здесь он был более молод, без белого грима, шрамов и зеленых волос. Принц преступного мира Готэма с лицом обычного подростка. Думаю, Джей оценит. Я приехал домой, принял душ, оделся, брызнул на себя духами и набрал номер Сент-Клауд. «Привет, Алекс», — донесся из трубки ее голос. «Ты уже готов?» «Совершенно верно. В таком случае я жду тебя в центре Готэмского моста. Приезжай скорее, тут довольно прохладно», — отозвалась девушка, сбросив звонок. «Мда, несколько странновато все это, но не мне судить, не в моих правилах заставлять даму ждать». Выехав в сторону моста, я стал размышлять о том, почему она для встречи выбрала именно это место. Не скрою, Готэмский мост вне всяких сомнений входит в десятку самых красивых сооружений мира. С него открывается неописуемый вид на город, чувствуется, будто ты попал в сказку, мрачную сказку. Мост притягивал к себе. Вступая по нему, ты невольно задумывался, а вернешься ли ты сегодня домой. Казалось, он питался людскими сомнениями, страхами, болью. Он созывал людей, блуждающих в душевных муках и терзаниях, обещая им свободу и разрешение. Бесстыдно обманывая, он поглощал их в бездну. Да, мост обрел свою известность не только за счет своей мрачной архитектуры, но и за счет того, что является первым в мире местом по числу самоубийств. Готэм не самый мирный город. Оттого эта информация не кажется столь удивительной, но меня ни в коем разе не пугает, не отвращает и не отталкивает данный факт, ведь я не собираюсь расставаться с жизнью, поэтому для меня данный мост, в первую очередь, это проход в сказочный мир, с тяжелой атмосферой, приправленной долей мистики и нуара. Проехав половину расстояния, мой взор сумел уловить автомобиль, принадлежавший Сильвер. Припарковав машину, я разглядел и саму девушку. Она стояла, направив свой взгляд в сторону реки, рассматривая ее воды, в которых отражались огни ночного Готэма. Подойдя ближе, я заметил, как она слегка дрожит, и задал весьма глупый вопрос. «Замерзла?» «Глупый вопрос», — озвучила она мои мысли, слегка дрожащими губами, края которых приподнялись, образуя радостную улыбку. «Ну конечно, да. Если ты не в курсе, то завтра уже октябрь, а если быть точнее, то уже через 3 часа. Точно, а я все думаю, с чего это твой маленький носик покраснел, а это оказывается середина осени», — выдохнул я струйку белого пара. «Но все же, почему именно здесь? Это место занимает важное место в твоем сердце. Здесь погибла моя мама. Ты же знаешь, чем именно знаменит этот мост. Вопрос о том, как именно она погибла, думаю, можно упустить. У меня с ней были довольно теплые отношения. Я все еще помню, как она обнимала меня ночью, стараясь передать мне свое тепло, успокоить меня. Мне ее не хватает, и после той ночи с Джокером, я поняла, как сильно, почему она это сделала. Ее отношения с моим отцом были, мягко говоря, ужасными. Отец был богат, и не всегда поступал правильно. Это я так тонко намекаю, что он не был порядочным человеком. Долго рассказывать, но в общих чертах, моя мать устала от него. Она хотела уйти, но он не отпускал. В итоге, она не смогла больше этого выносить, и вот результат, закончила Сильвер, рассматривая студеную воду, протекающую под мостом. Печальная история. Да, пожалуй. Прости, это вроде как должно быть свидание, где мы должны весело проводить время, а я, кажется, все только что испортила. Нет, это не так. Свидание – это не просто веселое времяпровождение. Прогулки, разговоры, держание за руку – не главное. Главное – то, что двое близких людей есть друг у друга, и они слышат друг друга и могут говорить друг с другом о том, о чем с другими говорить не смеют. «Алекс, ты просто чудо», – весело проговорила девушка, обняв меня и чмокнув в щечку. «Ты даже не представляешь, как я тебе благодарна. За что? За мою жизнь, за то, что ты заступился за меня, при этом прекрасно осознавая, что твоя собственная жизнь будет стоять на кону. Ты спас меня, и это самый дорогой подарок, который я когда-либо получала. Ведь ты дал мне не только спасение, но и свою жизнь. Поверь мне, ничто другое не сравнится с этим. Правда?» – спросил я нотками озорства. «А я так старался над этой книгой», – вытащил я роман, и многозначительно стал его рассматривать. «Похоже, ты теперь не будешь ценить его так сильно, как я на то надеялся. Ты написал для меня книгу?» – спросила, шокирована, моя спутница. «Конечно, ведь я обещал сочинить любовный роман, и обещал посвятить его тебе. Ну вот, я и посвящаю», – протянул я ей чтиво. Она еще несколько мгновений стояла без движения, не спуская глаз с открывшейся ей обложки книги, на которой были изображены Элизабет и мистер Дарси. Она вытянула свои слегка покрасневшие от холода руки и взяла рукопись. «Это так неожиданно. Я не говорю, что я недовольна, ни в коем случае», — помахала она быстренько ручкой, не желая вызвать недопонимания. «Напротив, я безумно рада получить нечто столь ценное. Честно признаться, я не думала, что ты воспринял тот наш мимолетный разговор так серьезно. Думала, что ты забудешь об этом уже на следующее утро. Ведь та ночь была полна на безумные и запоминающиеся события, и моя маленькая просьба уж точно не входила в их число. Я ведь это просто так ляпнула. Алекс, ты ведь понимаешь, насколько ценна эта книга?» Задала она вопрос, бросив на мою персону серьезный взгляд. «Да, пожалуй, понимаю. И ты так просто мне ее отдаешь?» «Да, так просто», — молвил я, словно это не было таким уж и большим делом. «Я не знаю, что и сказать. Это замечательный подарок, и сейчас я на седьмом небе от счастья», — сказала она. Ее голос слегка охрип. «Еще слишком рано говорить в таком ключе. Скажешь это, когда прочтешь. Вдруг тебе не понравится история. Не говори чепухи. Как мне может не понравиться, когда ее написал такой именитый автор, как ты? Когда ты намерен пустить ее в печать?» «Как только я приобрету собственное издательство». «Ты намерен сам издавать свои книги?» — решила она уточнить, опершись на перила моста. «Да, но в данный момент мои финансы мне этого не позволяют. Я надеюсь, в скором будущем это изменится», — заявил я, глубоко вздохнув, вследствие чего выпустив очередной водяной пар. Сильвер открыла первую страницу и стала углубленно читать напечатанные строки. «Возможно, мои действия со стороны выглядели несколько наивно, ведь я без долгих раздумий согласился на просьбу этой сереброволосой девушки написать любовный роман. Я, быть может, и не стал бы так легко соглашаться с этим маленьким капризом, если бы не одно «но». У Сильвер Сент-Клауд языком любви являются подарки. Да, у нее такой же язык любви, как у Вики Вейл. И сейчас эта девушка безумно в меня влюблена. Я могу это заявить на том основании, что ее сосуд любви уже давно переполнен. Это началось в ту же ночь в клубе, когда Джокер хотел застрелить ее, но я его остановил. В тот момент я сделал ей самый ценный подарок, на который только способен человек – жизнь. Я уже говорил, что подарком может служить не только нечто материальное, но и духовное. Подарить свое время, свое присутствие, свою поддержку. Ну и конечно, если ты сможешь помочь человеку, попавшему в беду, ты подаришь ему спасение. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я смог благополучно занять место в ее сердце. Сент-Клауд закрыла книгу и стала дышать на замерзшие пальцы рук, пытаясь их согреть. «Черт, ну что за город?» — стала она ворчать. «В Нью-Йорке сейчас не меньше плюс 16 градусов даже ночью, а тут холодрыга. Просто на мосту холодно. У нас в городе днем тоже около 15 градусов тепла, лишь ночи у нас холодают быстрее. Да уж, Готэм и тут отличился», — съязвила Сильвер. «Знаешь, Алекс, еще никто не рисковал своей жизнью за меня. Однажды даже один мой телохранитель бросил меня на произвол судьбы. Это было так нелепо. Всем в этом мире что-то от меня надо. Хоть бы кто спросил, мисс, а что нужно вам? Никто не спрашивает», раскинула она руки в стороны в знак беспомощности. «Мисс, что бы вы хотели?» Задал я вопрос, сблизившись с ней. «Я хотела бы спросить, расстояние между нами становилось все меньше и меньше, до тех пор, пока я не почувствовал ее дыхание на моей щеке. Алекс, почему ты тогда заступился за меня? Зачем было рисковать своей жизнью?» «Потому что я хотел помочь», сказал я, не отрываясь от ее любопытных глаз. «Значит, ты как супергерой, спешишь на помощь людям, попавшим в беду?» «Хах, нет, конечно, никакой я не герой. Если бы на твоем месте был другой человек, я бы скорее всего бездействовал. Я дорожу своей жизнью, я проживаю уже вторую жизнь, и умирать мне не хочется, ведь я не уверен, что в этом случае мне посчастливится переродиться в третий раз. Но ей этого знать, конечно, не обязательно. Тогда почему ты помог мне? Чем я заслужила такую честь? Ты особенная, для меня ты особенная. Когда я разговаривал с тобой в ту ночь, то почувствовал, что мы с тобой знаем друг друга уже много лет». «Нет, это не так», прервала меня Сильвер. «Это как будто ты знаешь меня много лет, но я совсем тебя не знаю. В таком случае, у нас с тобой много времени на то, чтобы узнать друг друга поближе». Заключив ее в объятия, я склонил голову и поцеловал ее в мягкие, слегка холодные губы. Долгий, глубокий и возбуждающий поцелуй длился до тех пор, пока мы оба не согрелись от нахлынувших чувств. «Ты так и не ответил на мой вопрос, Алекс, но я не буду тебя больше об этом спрашивать. Сейчас я хочу знать другое. Если в будущем я снова столкнусь с ситуацией, угрожающей моей безопасности, ты защитишь меня?» «Это глупый вопрос». «Ну, разумеется, да. Я сделаю для тебя все, что угодно, даже рискну собственной жизнью. И ты знаешь, мои слова не пустой звук. Сильв, ты же теперь моя девушка, верно? А разве может быть иначе?» — ехидно произнесла блондинка. «Это значит, что забота о тебе входит в мои прямые обязанности. Намек понятен?» «Да», — молвила она, обнимая меня еще крепче. «Я знаю, что ты защитишь меня, и большего для счастья мне и не нужно. Полагаю, сейчас не лучший момент признаться в том, что я сторонник многоженства. Это и не к спеху. Теперь она уже точно никуда от меня не убежит. Я могу проинформировать ее об этом и завтра. Уверен, что все пройдет хорошо. Алекс, я ведь тебе не рассказывала. Меня уже один раз брали в заложники, вернее похитили. Мне тогда было 12 лет. У моего отца требовали выкуп в размере 3 миллионов долларов. Как он мне позже рассказывал, он был готов заплатить эту сумму. Не знаю, говорил ли он правду, но я склонна верить в то, что все-таки говорил. Тогда меня держали в квартире на 13 этаже. В окнах были решетки, стены звукоизолированы, в самом помещении не было практически ничего, даже мебели. Но кухня была функциональной, по крайней мере вода там текла. Оттуда меня и поили, из одного единственного стакана на всю квартиру. Мои руки и ноги были связаны веревкой. Мне приносили стакан с водой один раз в день. «Ты выбралась оттуда?» «Да». Тот, кто организовал это похищение, был весьма умен, но вот его исполнители не очень. Они должны были следить за мной круглосуточно, но тот, на кого была возложена эта миссия, каждое утро куда-то уходил. Судя по его телефонному разговору, я рискну предположить, что он навещал свою подружку. В общем, почти целые сутки за мной никто не наблюдал. На третий день я решила пытаться бежать. Я взяла стакан и кинула на пол со всей силы. Разбившись, он одарил меня щедрым количеством осколков. Подобрав один, я смогла с его помощью разрезать веревки. В окна путь был закрыт, кричать тоже было бессмысленно, оставалось лишь одно. Я сняла с себя одежду и заткнула ею раковину в ванной и на кухне. Включила воду и стала ждать, пока она выльется за края и затопит квартиру. Моей надеждой были соседи снизу, которые могли бы вызвать соответствующие службы, и они не подвели меня. Мне помогли выбраться оттуда, и я вернулась домой. «Я говорил, какая ты у меня умная?» «Нет, не говорил», — хихикнула Сент-Клауд. «Сильв, ты настоящая умница. А раз я такая умница, может быть, мне положена награда?» Хитрым блеском в глазах осведомилась девушка. «Я замерзла, поехали, покажешь мне свой дом». Сегодняшняя ночь была одной из самых жарких в моей жизни. Глава 47. План мести. Стоило мне только открыть глаза, как передо мной вспыхнули несколько уведомлений от моей, немножко бесполезной, системы. Плюс один к характеристике жены короля. Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс один к выносливости. Да уж, и как мне на это реагировать? Эх, ничего, как говорится, не попишешь, довольствуемся тем, что есть. Ну, хотя бы выносливость повысилась, и то хорошо, а иначе эта характеристика жены короля была бы и вовсе никчемной. Рядом со мной, в стране Морфея, мирно пребывала Сильвер Сент-Клауд. После вчерашней ночи, она была явно измотана, поэтому я не стал ее будить и лишать возможности досмотреть сон, который, судя по ее умиротворенному виду, был поистине замечательным. Так как сработал мой биологический будильник, который из-за моих ежедневных подъемов работал уже не хуже настоящих часиков, я решил встать. Стрелки часов показывали время 6 утра. Я всегда старался как можно меньше пропускать свои ежедневные тренировки, и потому, надев спортивную униформу, вышел сделать несколько кругов вокруг парка. Я не хотел, чтобы, проснувшись, Сильвер посчитала, что я ее бросил одну в квартире, и в случае этого оставил записку, в котором указал причину своего отсутствия. Сегодня я решил завершить тренировку раньше обычного, и, выполнив комплекс основных упражнений, вернулся домой чуть раньше. До прихожей доносился манящий запах жареного бекона и печеного картофеля. Судя по всему, моя гостья уже проснулась. Я поспешил на кухню. Сильвер проворно готовила завтрак. Волосы она убрала в небрежный пучок, а на тело накинула лишь мою рубашку. Она так проворно и легко все делала, словно это уже было не первое утро у меня дома. Я наблюдал за ней с восхищением. Заметив меня, она лучезарно улыбнулась. «Завтрак почти готов, но все же тебе придется еще немного подождать. Не страшно, я пока пойду приму душ. ММ, как есть охота. Запах стоит просто фантастический. В таком случае тебе стоит поторопиться». Не прошло и 20 минут, как я за столом уплетал божественный завтрак. «ММ, это очень вкусно», — выдал я искренний комплимент. «Честно признаюсь, я не ожидал, что ты так хорошо умеешь готовить. Ты думал, раз я богатая особа и светская львица Готэма, то мне чуждо самой заниматься приготовлением пищи? Вообще-то, да. Пожалуй, я не могу тебя в этом винить, ведь стереотипы довольно сильная вещь. Но ты должен понимать, что я отличаюсь от большинства девушек с широким карманом. Хоть я и не претендую на звание шеф-повара, но моя стряпня должна быть вполне сносной, ведь я училась у довольно известных личностей этой сферы. Мне нравится время от времени стоять у кухонной плиты. В эти моменты я чувствую себя обычной женщиной, лишенной всяких забот. Это помогает снять накопившийся стресс», — поведала Сент-Клауд историю происхождения своих кулинарных навыков. «Это здорово, думаю, у каждого должно быть хобби, что помогает отвлечься от терзающих мыслей», — озвучил я свое мнение, когда мой взгляд упал на раскрытую неподалеку книгу. «Ты начала читать «Гордость и предубеждение»?» «Да, в процессе готовки, чтобы заполнить время ожидания. Прочитала совсем немного. Если судить по номеру открытой страницы, не так уж и немного. Ну и, каково твое начальное мнение?» «Честно, я еще не уверена, но должна признать, что начало весьма интересное. Вот только есть один персонаж, который мне уже не нравится», — фыркнула Сильвер раздраженным видом. «И кто же, разрешите полюбопытствовать? Неужели непонятно? Этот мистер Дарси, такой надменный и самовлюбленный персонаж, что он мне с первых строк не понравился», — высказала девушка свое негодование. «Неужели тебе совсем не по нраву главный герой?» «Что, какой главный герой? Этот Дарси. Я думала, главным героем является мистер Бингли», — заявила шокированная особа. «Да уж, эта книга преподнесет еще не один сюрприз. Если подумать о том, как в моем прошлом мире все остались под глубоким впечатлением от поступков Дарси, из-за которых он и был призван эталоном надежного супруга, все становится только веселее. Ха-ха-ха, я с нетерпением жду момента, когда ты дочитаешь этот роман. Мне будет безумно интересно узнать, изменится ли твое мнение относительно мистера Дарси. Возможно, позже ты посчитаешь его идеалом мужчины. Ты сейчас смеешься надо мной? Он идеал? Хм, теперь ты меня еще сильнее заинтриговал. Я дочитаю эту книгу как можно скорее», — уведомила меня Сильвер. «Чем сегодня планируешь заняться?» «Буду готовить план мести Норвуду», — с нескрываемой злостью произнес я, и рассказал ей об этом конфликте. «Надо же, до чего мелочный человек, и как собираешься с ним поступить? Я заставлю его всеми фибрами сожалеть о том дне, когда он решил пойти против меня. Есть у меня одна задумка, после исполнения которой он будет кусать ногти от злости, и, надеюсь, умрет от переполняющего его гнева. Расскажешь мне?» – посмотрела она на меня, глазами полными любопытства. «И как ей тут откажешь? Как ты думаешь, что чувствовал бы человек, если в один момент осознал, что из-под его контроля ускользнул лотерейный билет, который впоследствии оказался выигрышным? И каковы были бы его чувства, если бы он узнал, что этот билет достался его самому ненавистному врагу? Я даже боюсь представить. Но про какой именно билет ты говоришь? Разумеется, про активы его звукозаписывающего лейбла, а именно людей, работающих на него, а если еще точнее, то про певцов, заключивших с ним контракт. Ты хочешь вырвать у его лейбла певцов первой величины? Боюсь, у тебя с этим будут проблемы. Не думаю, что они так просто согласятся сменить компанию, — ответила девушка, выражая свои сомнения относительно моей задумки. Нет, ты не поняла, я не собираюсь уводить от него звезд первой величины, я нацелен на звезд второй, нет, даже третьей величины, на тех, о которых Норвуд уже успел давно позабыть, тех, кто не приносил его студии достаточной прибыли. Что будет, если я приму таких безызвестных личностей к себе и сделаю из них мировых артистов? Их имена будут звучать по всему миру, а выступления приносить баснословные деньги. Что он почувствует тогда? Горечь, позднее сожаление, но главное не это, а то, что именно я сделаю из них звезд, которым будут рукоплескать в выступлении фанаты, а не он. Я сделаю то, что он не смог. Озвучил я свой коварный план мести. Сильвер смотрела на меня изумленными глазами, то открывая, то закрывая свои пухлые губки. Это жестоко, но мне нравится. Вот только, ты уверен, что сможешь обычных певцов поднять на уровень любимцев публики? Поверь мне, если это не смогу сделать я, то не сможет никто в этом мире. КХМ, Сильв, есть еще одна вещь, о которой я тебе не рассказывал. Это может звучать несколько нелепо, но я верю, что ты все поймешь. Скрипя сердцем, я рассказал ей о том, что помимо нее у меня есть еще две девушки. Знаю, в обычной ситуации меня бы послали куда подальше, да еще и с не самым приятным образом. Но, к счастью, я уже не новичок в этом деле, так что, после моих красноречивых объяснений, она приняла меня таким, какой я есть. Я знал, что она согласится с таким положением вещей, так как чувствовал это своей интуицией. Стало быть, достижение король гарема выполняет свои функции даже лучше, чем я ожидал. Возможно, эта система не такая уж и бесполезная, как я думал изначально. Нет, бред какой-то, она все такая же никчемная. Хотя, я, пожалуй, сейчас буду ругать ее чуть меньше, чем раньше. Думаю, 3 раз за день будет достаточно, ведь это существенное уменьшение количества моего ворчания в ее адрес. Ближе к полудню, я приехал в компанию. Необходимо приводить план мести к действию. Моя незаменимая помощница Хизер уже давно в курсе относительно моей коварной задумки, а потому, она уже успела подготовить мне всю необходимую информацию. Ведь я не могу просто ткнуть пальцем в небо и выбрать случайного человека из лейбла Норвуда и сделать из него звезду. Что ни говори, но лучше всего будет выбрать тех, у кого есть талант, харизма и некая изюминка, которая позволит им выделиться на фоне других. И хоть у меня в голове хранится бесчисленное количество хитов, необходимо подобрать к ним подходящий голос, чтобы в полной красе представить их этому миру. Но выбирать следует не только по голосу, нужно учесть и манеру, тембр, слух, даже про танцы не стоит забывать, ведь и они могут послужить в качестве толчка к успеху. Поэтому, я велел Хизер раздобыть всю возможную информацию про звезд второй и третьей величины из вражеской звукозаписывающей компании. И вот, сегодня я располагаю всем необходимым, а значит, можно приступать к выбору. Но все же, информации оказалось чуть больше, чем я рассчитывал, а потому я привлек к этой работе еще и директора нашей студии «Ослепительную», вместе с ее заместителем Вивиан Диас. Как-никак, а это довольно крупный для нас проект. Ведь сюда будут вложены огромные средства, и это также повлияет на будущие студии звукозаписи. Если мы сможем успешно поднять выбранных личностей на вершину шоу-бизнеса, то это откроет двери и для других, которые после этого пожелают присоединиться к нам. Мы относительно новая студия. Хоть наша известность и растет семимильными шагами, не будет лишним ускорить этот процесс. Алекс, посмотри на этого юношу, мне кажется, он довольно перспективный, показала мне Элисон своего кандидата. Я просмотрел всю имеющуюся на него информацию, послушал его пение, также посмотрел видео его живого выступления. Возможно, он и вправду перспективный малый, вот только я не увидел в нем необходимой мне изюминки. Отложи его пока, продолжим искать дальше. Боже, тебе не угодить. Алекс, пойми, это те звезды, которые не смогли толком ничего добиться, что же ты от них ждешь? Не думаю, что среди этих малоизвестных артистов мы найдем золотую жилу, которая ослепит мир своим сиянием. Будь это так, они бы уже давно прославились, вздохнула ослепительная, понимая, что мы так и не сдвинулись с места. Не переживай, иногда исключительность человека так глубоко сокрыта, что не все могут ее увидеть. Мы найдем нужных людей, я чувствую это. Наши поиски продолжались, и ближе к вечеру, мне удалось встретить кое-кого интересного, я бы даже сказал, очень интересного. Марвин Джинсон. Это был белый парень, 23 лет, выступавший с лейблем Metropolis Music Group уже 3 года, но так и не сумевший добиться каких-либо значимых результатов. Он был малоизвестным певцом третьего эшелона. С одной стороны, в нем не было каких-либо заметных черт, но я увидел в нем то, что другие бы никогда не разглядели. Да это же вылитый Майкл Джексон. Черт, даже имена имеют сходство. Но он не только похож на короля поп-музыки внешне, его голос тоже сопоставим с ним. Однако, больше всего меня удивило даже не это, а его манера движения, резкие и плавные одновременно. Хоть он еще и далек от уровня Майкла Джексона, и не демонстрировал знаменитую лунную походку, но я уверен, что при должной тренировке он сможет выдать мастер-класс. Он идеальный кандидат. Если он сможет грамотно преподнести этому миру хиты короля, он безусловно взлетит до неба одним шагом. Майкл Джексон возвращается. Ха-ха-ха, я нашел первого человека, заявил я, вследствие чего на меня были направлены выжидающие взгляды. Неужели? Дай мне посмотреть. С нетерпением сорвалась Элисон, желая увидеть счастливчика, на которого упал мой взгляд. Это, а в чем его особенность, что выделило его среди остальных? С сомнением и глубоким непониманием посмотрела на меня девушка. Ну, можно сказать, что у меня есть на заготовке песни, которые этот парень может идеально спеть. В будущем вы все сможете увидеть его восхождение своими глазами. Что ж, нам бы не помешал еще хотя бы один кандидат. Продолжаем искать. Стрелки часов неуклонно приближались к цифре 6, и когда я уже готов был сдаться, мне на глаза попалась одна, весьма интересная особа. Джоан Бертрани. Молодая девушка, 22 лет, весьма занятной внешности. Нет, она не была уродиной, но и красоткой ее не назовешь, скорее ее красота относилась к той группе, когда люди говорили «запоминающееся лицо». Также меня весьма впечатлил выбор ее нарядов на двух концертах. В остальных она одевалась весьма обычно, но в этих двух чувствовался некий сумасшедший шарм. Она мне тут же напомнила Леди Гагу. И также, как и в случае с первым, она не только напоминала ее внешне, но голос и повадки тоже соответствовали знаковой певице. Когда я объявил, что нашел второго кандидата, и указал, кто это, все тут же принялись отговаривать меня. «Алекс, она точно не подходит», — начала Вивиан вразумительную беседу. «У нее есть некий бзик на одежду. Она всегда хочет одеваться слишком экстравагантно. Из-за этого у нее были частые ссоры с начальством лейбла. Ну, у нее весьма яркий образ и слегка сумасшедший стиль. Мне это нравится. Я позволю ей выступать так, как ей хочется, и думаю, от такого предложения она не сможет отказаться. Расторгнет контракт с лейблом Норвуда и присоединится к нам. Да кому может понравиться этот чокнутый образ?» — спросила Элисон. «Даже я одеваюсь не так ярко. Ха-ха, не переживайте, это ее отличительная черта, и люди полюбят ее такой, какая она есть. Все же, истинный потенциал человека может раскрыться только в тот момент, когда он доволен всей душой и делает вещи так, как считает нужным. В общем, они так и не смогли переубедить меня, и наконец, мы решили вырастить этих двух счастливчиков до звезд шоу-бизнеса. С нетерпением жду возможности поработать с этими двумя, уверен, мир будет в шоке. Пока мы разрабатывали нюансы похищения звезд у Норвуда, съемочная группа Platinum прислала мне на почту готовый клип на песню «Human человек». Похоже, они не спали ночами, раз смогли так быстро закончить работу. Я и девочки отложили все дела и приготовились лицезреть сие творение. Полагаю, мы все испытали воодушевляющее чувство от просмотра, а когда в конце дула пистолетов были направлены на героиню, которую играла Сильвер, у всех перехватило дыхание. Клип завершился черным экраном, в конце которой раздались невидимые выстрелы. Это было весьма занятно, нейтральным тоном высказалась Хизер, поправляя свои очки. А я и забыл, как тяжело достучаться до ее сердца, окруженной ореолом деловой женщины. Я, долго не думая, открыл свою страницу в ее Ютубе и Твиттере и решил, не теряя ни минуты, загрузить видео на всеобщее обозрение. Мне уже не терпится узнать реакцию общественности, а также Норвуда, который столько сил потратил на то, чтобы очернить мою репутацию. Интересно, как ты запоешь сейчас? Глава 48. Покидая Готэм, Хизер встретила меня отсутствующим взглядом. Кажется, она была погружена в свои мысли. «Утро доброе, ты в порядке?» — поспешил я с вопросом. «О, да, да, доброе», — она резко оживилась, словно не могла дождаться моего прихода, и улыбнулась мне с особой искренностью. Для обычно сдержанной Хизер такое поведение было удивительным. Как я узнал позже, она хотела обсудить со мной клип «Human Человек», который я вчера разместил в интернете. Поэтому я незамедлительно зашел в сеть, чтобы прочитать комментарии и отзывы относительно данного видео. Так как меня с самого утра преследовали позитивные эмоции, и, к тому же, заметив в глазах моей помощницы искорки радости, я уже предчувствовал благие вести относительно всего этого. И, судя по всему, я оказался прав. Искромет, боже мой, это лучший клип, который я видела. Но, черт, как же все-таки это страшно, особенно, если знать историю, которая за всем этим стоит. Бадури, Алекс Рид этой песней и клипом, хотел донести всем, что он не супергерой, и если бы ему тогда не сопутствовала удача, то его вполне мог бы ждать именно такой печальный исход. Его бы просто застрелили. Я хочу, чтобы эти хейтеры вновь показали свои морды и высказали свои гребанные мнения на этот счет. Безумно хочу послушать этих идиотов. Вид, эта песня запала мне в самую душу. Я всегда поддерживал Алекса и боялся, что данная ситуация плохо скажется на нем, но посмотрите, что в итоге получилось. Он смог выстоять и преподнести миру еще один шедевральный хит. Я с нетерпением жду, когда он выпустит свой альбом. Уверен, в нем будут сплошные хиты, один лучше другого. Пил. Я удивлен тем, как быстро Алекс ответил всем этим хитерам. Он практически моментально написал песню ответку, да еще и такую качественную, и клип успел снять. Вам не кажется, что все это подстроено? Монтгомери. Комментатор сверху, иди в шпу. Думаешь, Риту нужны были все эти манипуляционные замашки с его-то славой и репутацией? Очевидно же, что его кто-то хотел очернить. Но Алекс не тот, над кем можно потешаться и не получить возмездие. Смотрите, это видео служит доказательством, что он самый талантливый человек в сфере развлечений. Ревакс, у меня есть что сказать всем. Я могу утверждать, что данный клип был снят относительно недавно, и точно после наплыва хейтеров. Мой друг является официантом в ресторане, где снимался данный клип, и я склонен ему верить, а насчет остальных, верить или нет, ваше право. Анна, господи, да чего же душевная песня, и от нее просто разит глубиной мысли. В эту эпоху, где супергерои появляются все чаще и чаще, данная песня звучит как напоминание. Поймите, не у всех есть суперсилы, но это не отменит того факта, что человек может стать героем. Алекс – лучший тому пример. Он рискнул жизнью и спас стольких людей, а что получил в ответ? Обвинение. Обвинение, словно он какой-то герой в трико, который дал людям умереть. Народ, очнитесь, таких храбрых людей необходимо лелеять и беречь. Если будет одна сплошная критика, то кто в следующий раз решится помочь нуждающемуся? Никто, если его в будущем будет ждать лишь словесная травля в лицо. Сюси. И что теперь? Он написал одну песню, и все забылось, из-за него погибли люди. Август. Надо же, хитеры до сих пор не сдались, но всем уже наплевать на ваши высказывания и обвинения. Лично для меня Алекс герой, и после этой песни я зауважал его еще больше, ведь все и вправду могло закончиться его расстрелом. Я уверен в одном, я бы точно не смог решиться на то, что сделал он. Можете называть меня трусом, но я знаю себя и не буду лгать. И от этого, храбрость Алекса мне кажется по-настоящему героической. Рита. Ах, как бы я хотела, чтобы и меня в один день спас прекрасный принц, такой как Алекс. Я теперь даже завидую Сильвер Сент Клауд. Ха-ха, интересно, а она уже влюбилась в своего спасителя? Может, они станут парой? Стеси, исчезни с такими комментариями. Очевидно же, что она ему не пара. Алекс мой любимчик, и однажды я завоюю его сердце. Дартс, да ты себя-то хоть в зеркало видела, страшила? Похоже, все удалось. И хейтеры столкнулись с еще большим сопротивлением со стороны народа. Эта песня напомнила всем, что я всего лишь простой человек, а значит смертный, который рискнул жизнью в неравной борьбе. В отличие от тех же суперов, так как у меня нет каких-либо исключительных сил, и я не ношу броню с разноцветным трико, мой героизм куда сильнее располагает к себе общественное мнение. Теперь моя известность возросла еще больше. В каком-то смысле, эти хейтеры оказали мне услугу. Я молча поблагодарю их в своем сердце. Этот ролик стал куда популярнее, чем я предполагал. Я загрузил его лишь вчера, но просмотры уже перевалили за 100 млн, а количество лайков уже приближалось к отметке в 2 миллиона. Пожалуй, это не так уж и удивительно, ведь песня сама по себе очень достойная, а с ее внутренней историей, подъем на вершину не кажется чем-то странным. Уверен, это только начало. Что ж, с одной проблемой разобрались, нужно приступать к другой. Я разбирался с мелкими делами компании, когда в мой кабинет бесцеремонно ворвалась Барбара Гордон. «Что случилось, моя ночная героиня?» – спросил я, одарив ее любящей улыбкой. «Ничего, я просто пришла сюда немного передохнуть». Вздохнув, девушка бухнулась в кресло. «Как продвигается работа по Angry Birds?» «Неплохо, вроде». «Эх, если бы ты нам помогал больше, дело бы двигалось быстрее», – пожаловалась рыжая. «Я и так проделал практически всю основную работу. Ты же понимаешь, что создание этой игры – это процесс вашего обучения, для тебя и остальных, нечто вроде тренировки на будущее. Я же не смогу всегда все выполнять сам. В дальнейшем, игры станут многограннее и сложнее в своем исполнении, и вы должны будете преодолевать препятствия на пути их разработки. Когда думаете закончить? Думаю, еще дней 10, возможно меньше, и предварительная работа будет завершена. Это хорошие новости. Я проверю потом на состояние ошибок и общих проблем. В дверь постучались. Хизер зашла сообщить мне радостную новость. Я только что договорилась с профессором Кавитейра о встрече. Отлично. Я был очень рад. Когда? Завтра она будет проездом в городе Медвейл и остановится у своей подруги. Она сказала, что если вам так не терпится с ней увидеться, то можете встретиться и обговорить все там. Сама она не планирует приезжать в Готэм для личной беседы. Так как эта встреча была для вас очень важной, я согласилась от вашего имени, что завтра вы прибудете в Медвейл, выложила секретарь Брукс с невозмутимым лицом. Кажется, ей было некомфортно из-за своей утренней рассеянности. Спасибо, Хизер, ты просто чудо. Она слишком хороший сотрудник. Такое чувство, что она знает меня и знает, что мне нужно лучше, чем я сам. До сих пор не представляю, чем я заслужил себе в помощнице настолько одаренную личность. Золотце мое, Хизер все сделала правильно. Эта встреча для меня очень важна. Городок Медвейл, что ж, значит, летим туда. А ведь если задуматься, с тех пор, как я попал в эту супергеройскую вселенную, я еще ни разу не покидал границы Готэма. Пришло время взглянуть и на другие места. Хизер, мне нужно забронировать билеты на самолет. Я уже все сделала. Билеты куплены, рейс завтра 07:00. И почему я не удивлен? Зачем тебе это, Кавитарао? Спросила Бэтгерл, слушая наш разговор. Разумеется, для того, чтобы предложить ей работу. Она доктор наук в области биохимии и генетики. Тогда так, зачем тебе доктор биохимии и генетики? Спросила Гордон, пристально на меня посмотрев. Чтобы стать сильнее, и она поможет мне в этом. Поможет? Так ты что, и вправду хочешь подвергнуться какому-то эксперименту, чтобы увеличить свою силу? Ты осознаешь последствия своих действий, а вдруг не удастся, если проявятся побочные эффекты? Ты об этом подумал, и ядовитый плющ тоже каким-то образом должна тебе помочь, верно? Не волнуйся, Барб, я ведь не так глуп, чтобы слепо следовать за силой, ничего не видя вокруг и не взвешивая свои решения. Мой разум чист и ясен, я контролирую свои действия, и то, что я хочу сделать, не опасно. Во всяком случае, не так опасно, как кажется. Я расскажу тебе, что именно я хочу сделать, но не сейчас. Я хочу взглянуть на лицо Брюса, когда он услышит о моем плане. Уахаха! Засмеялся я, как самый пафосный злодей, гордо задрав свой нос. «Эх, Брюс точно однажды посидеет из-за тебя», вздохнула супергероиня, глядя на мое выступление. «И я с нетерпением жду этого. Ха-ха-ха, чокнутые», молвила Хизер, и поспешила скорее ретироваться из кабинета. «Хизер, подожди», остановил я ее, когда она уже достигла двери. «Свяжись с Эллисон и Вивиан. Клип мы выпустили, и общественное мнение уже встало на нашу сторону. Надо действовать дальше. Пусть дадут объявление о том, что наша студия звукозаписи примет в свои ряды новых музыкантов. И пусть не забудут уточнить, что тем самым мы приносим дань уважения погибшим в тот злополучный вечер талантливым музыкантам. И, конечно, общественности не обязательно знать о том, что это было в наших планах задолго до этих трагических событий. Не волнуйтесь, все будет сделано в лучшем виде. И да, со мной уже связалась Вивиан, они уже нашли все необходимые материалы и подготовили нужные документы. Они готовы связаться с теми двумя кандидатами, которых нам предстоит вытащить из лейбла Metropolis Musics Group. Отлично, но пусть вначале дадут объявление, а затем отправят людей пообщаться с этими двумя. Уверен, Норвуд будет занят, размышляя о нашем плане набора музыкантов, и даже не заметит, что мы связались с людьми из его студии. Пов Норвуд Бейли, черт возьми, этот выскочка осмелился сделать из меня дурака. Я потратил уйму денег, чтобы нанять людей, чтобы подпортить репутацию этого гаденыша, а он все повернул в свою сторону, лишь написав одну песню, и сняв этот поганый клип. Алекс Рид, это имя у меня уже вызывает боль в животе. Он слишком быстро ко всему адаптируется, ловко избегает проблемы, которые я ему подбрасываю. Я натравил на него налоговую, но все это не принесло должного результата. Его связи с Уин Интерпресес оказались куда прочнее, чем я предполагал. В связи с его геройством в клубе, я увидел то, что другие упустили, возможность спустить мальца с небес на землю, обвинив его в смерти трех певцов. Но он смог выкрутиться, и даже поиметь от этого пользу. Как же я зол. Ничего, ничего, от Норвуда Бейли никто не уходит безнаказанно. Ты не проявил ко мне должного уважения, а значит оскорбил. А я не терплю оскорблений. Стук в дверь, что там еще? Сэр, вы просили известить, если студия Allritics Resorts проявит хоть малейшую активность. В общем, они разместили объявление о приеме на работу музыкантов, облекая это в форму почтения перед погибшими от рук Джокера в ту злополучную ночь. Что, он что, таким образом хочет окончательно реабилитироваться в глазах общественности и еще больше заработать очки обожания от фанатов? Я что, оказал ему в этот раз настолько большую услугу? Следи за этими событиями, я хочу знать все. Аэропорт. 06:30 утра. Ожидание своего рейса может оказаться довольно приятным времяпрепровождением, если с тобой такая девушка, как Виктория Вейл. Вчерашнюю ночь мы провели вместе, и лучшая журналистка Готэма хотела оттянуть момент расставания как можно дольше, и сама подвезла меня до аэропорта. «Как долго ты пробудешь в Медвейл?» – спросила Вики, обняв меня за шею. «Не знаю, может день, может два, а может чуть больше. Я не собираюсь там задерживаться надолго в любом случае». «Хорошо», она прижалась ко мне своими сладкими губами. «Мне пора», чмокнул я ее напоследок. «В этом мире это будет мой первый полет. В воспоминаниях о прошлой жизни есть много моментов моего путешествия на самолетах. Поэтому я не переживаю о перелете, но моя интуиция подает сигнал некоторого тревожного чувства. Будем надеяться, что я себя лишь накручиваю, и моя поездочка пройдет тихо-мирно. Эх, кого я обманываю». Глава 49. Засада. Самолет приземлился. Во время полета не произошло ничего странного и опасного. Я был этому рад, как никто другой. Если мои ноги не касаются земли, чувствую себя неуютно, ибо в самолете я ощущаю себя в заперти, без шансов на отступление. Нет, я не боюсь летать, но когда моя сверхинтуиция вопит о том, что скоро со мной случится нечто нехорошее, я начинаю тревожиться. Что бы там ни было, приземлились мы удачно, а значит опасность ждет меня на земле матушки, а это хоть немного, но вселяет надежду. Ну, хватит тревожных мыслей, ведь мы, наконец, в Медвейле. Это, если кто не знал, вымышленный городок из комиксов, и это значит, что в этом мире он существует в единственном экземпляре. Поэтому, рядом с ним нет приставки DC или Marvel. Немного осмотревшись и полюбовавшись новыми видами, я вновь сконцентрировал свое внимание на главной задаче – Кавитараа. Я арендовал машину, и поехал по указанному адресу на место встречи. Я ехал минут 15, и внезапно тревожное чувство вернулось. За мной следят. Это не в первый раз, когда я чувствовал слежку. Благодаря своей интуиции, я ощутил на себе пристальный взгляд еще во время пребывания в Готэме. Но я не знал, кто это, и какие у них намерения. Раз уж они последовали за мной даже в другой город, настроены они серьезно. Пора уже разобраться с ними, и узнать, кто это за мной шпионит. Я изменил маршрут, и привел их туда, где не будет свидетелей, в заброшенное здание, которое раньше было заводом по переработке металла. Да, я не случайно нашел это место, разузнал о нем еще до вылета, и подготовился к данной встрече. Оставив машину неподалеку, я направился внутрь полуразвалившегося помещения. Хаем, взгляды становятся все пристальней, и среди них даже ощущается убийственное намерение. Что ж, теперь ясно, что следили они не за тем, чтобы оказать мне услугу или попросить взять кредит в банке. Хотя, насчет второго не уверен, от этих гиен всего можно ожидать. Их жажда убийства становится все сильнее. Похоже, они и не думают о том, что я могу чувствовать их скрытую природу. Но моя интуиция, еще более точный сенсор, чем паранойя Бэтмена. Пора заканчивать этот балаган. Эй, народ, выходите. Давайте поговорим за жизнь гуманную, за кашу манную, молвил я чуть громче, и мой голос эхом прошелся по стенам пустого здания. Я знаю, что вы следили за мной еще в Готэме, а теперь и здесь. Но тогда вы не наглели столь сильно и старались держать дистанцию, действовали осторожно, словно боялись, что вас обнаружат. Но здесь вы ведете себя иначе, словно с вас сняли оковы. Похоже, вы и не предполагали, что я знаю о слежке, следовательно, в тот раз вы действовали осторожно не из-за меня, а из-за кое-кого другого. Вы боялись темного рыцаря, думали, он может узнать о вас. А, я, кажется, понял, кто вы. Не думал, что мной так быстро заинтересуется Лига Теней. Как только я произнес последние слова, меня окружили 10 человек в черных одеяниях, их лица скрывали маски, на плечах красовались катаны. Вот это я встрял. Зачем я им понадобился? Мной заинтересовался Рас Аль Гул, но почему? Не думаю, что я проявил какую-то особую активность, достойную его внимания. В его глазах я все еще должен быть обычным человеком, восходящей знаменитостью, но уж точно не тем, за кем бы следовало следить. Это из-за того, что я ученик Бэтмена. Он узнал, что меня тренирует Брюс. Возможно, но опять-таки этого недостаточно. Что еще? Погодите, неужели он узнал о том, что это именно я рассказал Луину о Дамиене и Джейсоне тогда? Нет, как бы он об этом узнал? Брюс бы ему никогда не сказал, а других свидетелей нашего разговора не было. Может, нет, это бред. Хотя, не говорите мне, что он вычислил всех, с кем контактировал Брюс, и выискивал того, кто мог сообщить ему информацию о его сыне и ожившем ученике. Ведь защитник Готэма почти незамедлительно отправился к голове демона, как только проверил могилу Джейсона и не обнаружил там тело. А незадолго до этого именно я встречался с ним. Этот доисторический монстр и вправду большой параноик, но в то же время он заслуживает всех своих прожитых лет, раз сумел вычислить меня. Сомневаюсь, что он был уверен в том, что это именно я предоставил Брюсу информацию, но после сегодняшнего, он точно возьмет меня на крючок и не отпустит, пока все не разузнают. Черт с ним, это дела будущих дней. В данный момент, мне нужно разобраться с проблемами, что стоят передо мной. Значит, 10 человек, осмотрел я окружение, а остальные 5 не собираются к нам присоединиться. В местах, куда падал мой взгляд, вскоре показались 4 фигуры в таких же формах, как и у остальных. Но последний враг не собирался показываться. Судя по всему, это был их лидер, и он не хочет оказывать мне чести раскрыть себя. Ну и пес с ним, разберусь позже. Так или иначе, благодаря интуиции я точно знаю, где ты прячешься, и тебе не удастся застать меня врасплох. Все это время я старался держаться в тени и не привлекать к себе внимания. Кто же знал, что даже в тени меня могут найти? Похоже, настало время заявить о себе миру злодеев. Все это добром точно не кончится. Как ни посмотри, а они не желают говорить со мной. Сомневаюсь, что они меня убьют. Нет, скорее оглушат и доставят к своему начальнику, чтобы он лично мной занялся. Это дает мне преимущество, так как я могу не опасаться за свою жизнь. Чего никак не могу сказать об их жизнях, ведь в этом бою я не собираюсь сдерживаться ни на йоту. Давайте, подходите, ниндзята, забирайте кулаки, пока горячие. Встав в пафосную стойку, стал я приманивать их к себе ладонью. Трое из них дернулись в мою сторону, как вдруг, на пол посыпались шарики, из которых в тот же миг стали вырываться облака черного дыма. На моем лице уже красовалась белая маска с отметиной в виде молнии на лбу и улыбающимся ртом. Стоит заметить, что она появилась на моем лице буквально за секунду, словно из ниоткуда, как и эти шарики с дымом. Разумеется, я достал их из инвентаря. Честно признаться, мне безумно нравится возможность данной способности, с которой можно моментально обволакиваться в нужную экипировку. Итак, здраво оценив ситуацию, я понял, что нахожусь в глубокой заднице. Я еще не настолько овладел техникой сражения, чтобы в одиночку вынести 14 бойцов из Лиги Теней, даже несмотря на то, что это всего лишь пешки. Ведь моя характеристика боевое мастерство в данный момент имеет лишь скромную цифру, 22, а у моих противников, несмотря на то, что они всего лишь лакеи, эта характеристика находится в районе 40, уж точно не меньше. Поэтому, честный бой для меня не вариант. Но, кого волнует честный бой, на войне все средства хороши. Главное победа, а победителей не судит. И для меня победа нужна не только для галочки, от этого будет зависеть моя жизнь. Хоть я и не противник для членов Лиги Теней, но в списках моих друзей числится сам Бэтмен, а это значит, я до зубов напичкан высокотехнологичными гаджетами. Дым почти полностью окутал все заброшенное здание. В моей маске скрыт прибор ночного видения и теплорадар, а также устройство для фильтрации воздуха, поэтому этот дым мне не страшен. Не теряя ни секунды, я принялся нападать на окружающих меня врагов, которые пока были слегка дезориентированы. Вернее, я так считал, несмотря на то, что они практически ничего не видели в дыму, им удавалось довольно прилично отбиваться от моих атак. Все-таки ниндзя, а ниндзя, как известно, могут сражаться даже при полной темноте, а дым для них чуть ли не родная стихия. К несчастью для них, я тоже находился здесь словно рыба в воде. В моем распоряжении находилась не только маска, но и моя интуиция. С ней я мог бы эффективно сражаться, даже если полностью бы лишился всех органов чувств. Мне следует разобраться с ними как можно быстрее. Этот дым простоит не больше 2 минут. Вскоре двое из них пали на землю. Нет, это не я их вырубил, а дым, в который был смешан сильнодействующий транквилизатор. Но к моему величайшему разочарованию, он поразил лишь 2, остальные каким-то чудесным образом сумели устоять. Возможно, они почувствовали что-то неладное с самого начала. Хех, ну а как вам такое? Я материализовал 2 небольшие коробки и тут же бросил их в противоположных направлениях. Уже в воздухе они открылись, и из них вырвалась мощная звуковая волна, которая сумела сбить с ног 4 близстоящих ниндзя. Из ушей у них сочилась кровь. Барабанным перепонкам конец. Благо я был защищен маской, но опять же, остальные сумели каким-то невиданным образом избежать звуковой атаки. Не страшно, ведь у меня еще целый арсенал в бездонном инвентаре. Вы же не думали, что за столь долгое время, которое я провел в пещере Бэтмена, я не разжился игрушками летучей мыши? Конечно, вначале он отказывал мне в них, но после, когда признал во мне друга, дал свое согласие на их приобретение. Я, конечно, не стал отказываться от его щедрости и запихал в инвентарь чуть ли не половину имеющихся у него прибамбасов. А их, знаете ли, было довольно немало, ведь мы говорим о темном рыцаре, для которого требуются просто тонны высококлассного снаряжения. Мда, видели бы вы лицо Брюса, когда я запихивал его игрушки в свой инвентарь. Небось, он до сих пор жалеет о том, что дал мне тогда разрешение. Стоит добавить, что восстановил он изъятое добро довольно быстро. Сейчас в моем распоряжении даже больше оружия, чем у Бэтмена, когда он выходит в патруль, ведь у него нет такого бездонного хранилища, как у меня. Я сцепился с одним из убийц Лиги. Он отправил меня в полет с ударом ноги. Я приземлился на одно колено и уперся рукой на бетонный пол. Как только еще один сделал шаг, намереваясь наброситься, его ударило током, в конвульсиях он повалился на пол. Остальные вмиг сориентировались и поняли, что по полу разбросаны 2 дюжины плоских округлых пластин, электрические мины. Как только они выяснили расположение всех пластин, убийцы кинулись на меня, ловко маневрируя и обходя препятствия. Глупцы. Бах. Пластины разорвало, что привело к выбросу электрических импульсов радиусом в 2 метра. Вы, наверное, думаете, а был ли я также вооружен в момент встречи с Джокером? Да, был. Но в то время ситуация кардинально отличалась. Во-первых, там было много мирных людей, и если бы я стал применять все эти примочки, то кто-нибудь бы неизбежно пострадал. Во-вторых, начни я тогда атаку, на меня бы тут же посыпался град пуль, от вооруженной до зубов оравы клоуна. В отличие от этих лакеев Лиги Теней, которые должны меня только поймать, у банды Джокера не было цели сохранить мне жизнь, они бы меня тут же положили. И в-третьих, я сомневаюсь, что смог бы одолеть принца преступного мира Готэма даже со всеми этими гаджетами. Он скорее всего уже знаком со всем арсеналом, что находится в распоряжении Бэтмена, и вряд ли бы его удалось ими удивить. К тому же, даже Брюсу не всегда удавалось с их помощью обезвредить Джокера. Тот всегда умудрялся обходить игрушки темного рыцаря, ведь он его главный злодей, как-никак. Поэтому, в тот день я был совершенно бессилен и находился в опасной для жизни ситуации. Но сейчас, я разбушевался не на шутку. Так, еще двое на ногах, и остался тот, кто скрывается в тени. В таком случае, покончим с вами быстро. Я достал по 5 металлических шариков в каждую руку, и бросил все разом в двух стоящих членов лиги. Они искусно уклонялись, но в следующую секунду прогремели 10 небольших взрывов, и ударная волна, пусть и небольшая, умело вырубила последних двух. Я переводил дыхание. Это был по-настоящему первый серьезный бой для меня с тех пор, как я оказался в этом мире. Но расслабляться было еще рано, остался еще один оппонент, и он был куда опаснее этих никчемных приспешников. Я ждал, когда она сделает свой ход, да, именно она, этот скрывающийся лидер отряда ассасинов, женщина. И мне не нужна была даже интуиция, чтобы это понять, ведь я чувствую представительниц женского пола буквально за километр. Вы могли бы сказать мне, что это из-за того, что я извращенец или бабник. Что ж, пожалуй, мне нет смысла это отрицать, но в данный момент это связано больше с достижением король гарема, которым меня одарила система. Она все продолжает преподносить мне сюрпризы. Да, сейчас не время думать об этом, в данный момент мне нужно постараться выжить. Хех, и я не уверен в успехе. Когда бой уже должен был начаться, я почувствовал, как моя неизвестная соперница отступает. Что? Почему? Она никак не могла испугаться меня, даже эта сцена, где я расправился со всеми убийцами из Лиги Теней, не должна была так сильно повлиять на нее. Я чувствовал, что ее силы куда больше, чем у всех этих приспешников вместе взятых. Она, должно быть, происходила из высших эшелонов Лиги, так зачем же ей отступать? Она опасна, я это знаю. Я чувствовал исходящее от нее давление всеми фибрами души, и не был уверен в победе, даже имея у себя целый арсенал. Тогда, почему? Я решил убрать маску обратно в инвентарь и осмотреть поле боя. Тела членов Лиги все еще валялись здесь, но я не чувствую у них трупную ауру. Похоже, все они еще живы, хоть и находятся далеко не в лучшем состоянии. Мне больше незачем было оставаться здесь, поэтому я решил побыстрее ретироваться. Не успел я дойти до своей машины, как мне загородила путь фигура, с немыслимой скоростью сошедшая прямо с небес. Можно было бы подумать, что она ангел, но вряд ли ангелы носят костюмы в бело-синем цвете, и, к тому же, накидывают на плечи красный плащ. Ну, может, в те дни, когда им приходится спасать мир, и фигурка у нее ничего, но, о боже, у нее непропорционально большая грудь. Боже мой, это официально самый большой размер, который я видел до сих пор. Но я не стал зацикливать на этом внимание, как-то неприлично, и поднял свой взгляд выше, желая как можно лучше рассмотреть ее лицо. Красивая, безупречно красивая, я бы даже сказал ангельски красивая. Так, придите пристойные мысли в голову, нужно делать выводы. Ага, теперь понятно, почему отступила лидер этого отряда Лиги Теней. Она испугалась не меня, она поспешила ретироваться, потому что не хотела встречаться с ней. Power Girl, глава 50. Совпадение? Не думаю. Power Girl, не думал я, что встречусь с представителем расы криптонцев так скоро. Да и к тому же с той, которую меньше всего ожидал увидеть. Power Girl, кузина Супермена с Земли 2. Я полагал, что ее все еще нет на этой планете. Изначально, я рассчитывал увидеть первой Супергерл, но как позже выяснил, благодарю за информацию Бэтмена, та еще не прибыла на Землю.